Мулалы. После скорого обеда Витя и Фарид переоделись и поторопились на пятиминутку. В цеху было полутемно, свет еле проникал через грязные, облепленные песком окна под самым потолком. Тяжелый запах машинного масла густо разливался по мастерской, пропитывая без того спертый воздух. Захар в войлочной панаме, белой рубашке и яловых сапогах, весь красный, мокрый от пота, держал в руках желтые, в масляных пятнах бумаги и отмечал явку. Примечание. Яловые сапоги. Сапоги, изготовленные из кожи крупного рогатого скота. «Так, кто тут у нас опаздывает?» — прикрикнул он, как только ребята показались на пороге. «Тарасов!» — откликнулся Витя. «Айдаров!» — крикнул Фарид. «Сам вижу, чё орёте?» Захар что-то черкнул в списке. «Тарасов, в первый приямок, на смазку. Айдаров, то же самое, приямок номер 7. Вопросы?» Ребята молчали. «Правильно, у матросов нет вопросов», — добавил Захар и тут же посмеялся над собственной шуткой. Потом вдруг замолк и скомандовал. «Шагом марш, а то и за вас у меня простой. Головой мне отвечать будете за соцсоревнования». «Ух, так и врезал бы ему!» Процедил Витя сквозь зубы, как только они вышли из цеха. «Рвач, что с него взять? Таких лучше не трогать, а то долго отмываться придется», — ответил Фарид. Витя довольно ухмыльнулся. «Сам, что ли, придумал? Отец так всегда говорит. У него на работе тоже таких хватает». Они подошли к яме. Грузовик уже стоял над приямком. Молодой белобрысый водитель курил, прислонившись к бамперу. «Ты, что ли, слесарь-смазчик? Вас что, прямо с третьего класса на работу забирают?» «Я вообще-то 9 уже закончил», — возмутился Фарид. «Смотри мне, чтоб без халтуры, проверю». «Проверяй», — Фарид пожал плечами и стал спускаться в яму. После смены, как обычно, бросил ему Витя и направился к своему рабочему месту. 9 классов закончил», — эхом отозвалось в голове Вити. «А я? 7. Со справкой». «Слышь, салага, забодала уже ждать тебя на жаре!» — рявкнул чернявый шофер Вити из распахнутой настежь кабины грузовика. «Поторапливайся давай, мне еще на целину ехать». Витя молча спустился на дно ямы, чувствуя, как краска заливает его лицо. «Готов!» — крикнул он снизу. Двигатель заурчал, грязное черное днище грузовика медленно скрыло солнце и лазурное небо. Через мгновение дышать стало нечем. Густой липкий пот заструился по лицу, шее. Рабочий комбинезон тут же намок и прилип к спине, будто запаяв тело в скользкий, противно теплый кокон. Витя тыльной стороной ладони вытер пот со лба и прикрепил лампу к днищу ЗИЛа. Водитель заглянул под грузовик. «Ну, я пошел? На ручнике?» «Поставил. Ключи в машине. Если что, посигналишь». «Ладно». Витя вставил шприц в амортизатор и начал вращать. Сухая грязь посыпалась на голову. Песок заскрежетал на зубах. Витя сплюнул и продолжил крутить шприц. Наконец, из верхнего отверстия амортизатора показался солидол. Следом он промазал крестовины, шкворни, пальцы и так 4 колеса. Витя выбрался из ямы, вытирая руки о ветошь. «Первая готова!» — крикнул он и задрал голову к небу. Пронзительная синева ударила в глаза. Витя на секунду зажмурился. Слезы невольно покатились из глаз. Каждый раз, глядя на небо, Витя поражался, каким же ярким оно казалось по сравнению со всем, что он когда-либо видел. Будто это была единственная краска, единственная чистота на земле. Высоко над ним медленно кружил беркут. «Красив!» — восхитился Витя, наблюдая за его полетом. «А размах-то! Размах!» «Сказал же, посигналь, а не ори!» — рыкнул на него подошедший шофер. Витя нехотя оторвал взгляд от могучей птицы. «Набрали молокососов», — Шофер сплюнул, залез в кабину и съехал с ямы. Следом за ним тут же въехал следующий ЗИЛ. Витя молча вернулся на свое рабочее место. Обливаясь потом, он твердил как молитву. Лампа, шприц, амортизатор, крестовина, шкворень, палец. Когда последняя за смену машина проехала над его головой и показалось чистое небо, Витя, изможденный, поднялся на ступеньку. Ноги не слушались. Он сел на приступочек в яме. Одежда будто стала второй кожей. Так сильно она прилипла к нему. Витя посмотрел на руки. Черные, трясущиеся от усталости и напряжения. Густо, без единого просвета, измазанные солидолом и грязью. Легкий ветерок скользнул по щеке. Чуть освежило лицо. Стало немного легче, но заклинание еще стучало в висках. Лампа, шприц, амортизатор, палец. «Ты что расселся?» — услышал он издалека голос Фарида. Друг мчался к нему на всех парах. «Сейчас вода закончится. Давай быстрее!» Витя подскочил. «Где водовоз?» «У цеха». Витя, почувствовав внезапный прилив сил, рванул, быстро поравнялся с Фаридом, и ребята побежали к машине. Рядом с водовозом толпились водители, уже наполнившие свои канистры про запас. Они курили, наблюдали за помывкой рабочих и перешучивались между собой. Слесари, в основном доармейские ребята, мылись под струей воды из шланга, брызгались и смеялись. Разница в возрасте между слесарями и шоферами была всего-то лет 5, но последние всегда держались обособленно, словно родились высшей кастой. Витя и Фарид разделись и встали в очередь. Сегодня на день подали только одну автоцистерну с водой, так что всем хотелось успеть сполоснуться. Никакой, даже самой маломальской речушки в поселке не водилось. Имелся, правда, прудик, глубиной по колено, вырытый, чтобы скот поить, верблюдов да ишаков. Взрослые брезговали в нем купаться, а детвора запрыгивала, когда взрослые не видели. Нацепляют на себя пиявок и бегут домой с ревом. Получают вдвойне и от пиявок, и от родителей, ремнем или кому чем попадет. Солнце все еще припекало, и Витя вспомнил холодную колодезную воду, ту, какой они устраивали водяные бои с мамой, сестрами и братом. Когда от всепроникающей жары становилось невозможно дышать, мамка вдруг заходила в горницу, объявляла «Водяная война!» и выбегала на улицу первой. Дети моментально бросали все, чем занимались, и мчались за ней следом, стараясь запастись по дороге оружием получше. Кто ковшом, кто бутылкой, а кому-то доставался шланг. С ним, конечно, можно окатить водой больше народу, но только было не спрятаться и не уйти далеко от колодца. Задача была остаться сухим. Ребята набирали воды, и по маминой команде начиналась настоящая битва. Сначала все разбегались, прятались, кто в сарай, кто в курятник или хлев. Младшая Валька, когда совсем малой была, так вообще хоронилась в собачьей конуре. Сидели в засаде, выжидая, кто выдаст себя первым. Мальчишки, Витя и Гришка, не выдерживали обычно раньше всех. Подкрадывались тихонько, как партизаны, и беспощадно обливали друг друга холодной колодезной водой с головы до ног. На крик и визг сбегались остальные, и разгоралась немилосердная война, откуда никто не мог выйти сухим. Иногда под горячую руку попадали и куры, и гуси. Куры разбегались в рассыпную, громко кудахтали, а гуси недовольно поворачивали свои длинные шеи в сторону то одного, то другого нападающего и грозно шипели. Когда все становились мокрыми с головы до ног, мама приносила полотенце, укутывала ими сестричек и уводила в избу. Мальчишки обтирались тут же, во дворе. Заканчивалось все это веселье чаем с оладьями на веранде. Ох, то-то было здорово! «Следующий, не зевай!» — гаркнул кто-то, выведя Витю из оцепенения.